Глава 41. Я хочу поехать с тобой. Куда? В Девон. Поехали вместе. Могу тебя отвезти. И я умею разговаривать с мамашами. Анна совершенно растерялась. Она и так изрядно нервничала из-за предстоящей поездки в Девон, но явиться туда с мужчиной немыслимо. Флинт, честное слово, со мной все будет в порядке. Нет, Анна, честное слово, я настаиваю. Он напустил на себя грозный вид и начал медленно выкручивать ее руку. «Угрожаешь мне насилием? Ты что же у нас, большой страшный злодей? Еще какой! Почему ты вдруг решил? Потому что я боюсь, что мать снова промоет тебе мозги и убедит в том, что ты ничто, ноль без палочки. Ты опять запрешься в своей комнате и уже никогда оттуда не выйдешь. А может, мне только этого и надо, откуда ты знаешь?» «Может, мне нравилось ощущать себя нулем без палочки?» Хихикнув, она сама принялась выворачивать его руку. «Ладно, если так. Предпочитаешь поезд, валяй, трясись. Только я знаю, что это неправда. Ты боишься возвращаться домой. И будешь чувствовать себя гораздо лучше, если мы поедем вместе. Кроме того, я давно хочу побеседовать с вашей пресловутой маман». «А как же твоя работа? У тебя наверняка куча дел». «Завтра утром мне нужно будет сгонять в аэропорт, но к полудню я освобожусь. Часам к 5 будем в Девоне». Кстати, он расплылся в мечтательной улыбке. «Как думаешь, твоя мама сделает нам чайку со сливками?» «Уж это обязательно». «Тогда я еду, и кончим на этом». «Кончим?» — снова хихикнула Анна. «Что опять?» И, привстав на колени, она оседлала его. Жутко довольный, Флинт обхватил лапищами ее обнаженные бедра. «Ага, опять? Хочешь ты этого или нет?» Флинт остановил машину перед домом Гей и поежился. По спине пробежал неприятный холодок. Много лет назад, еще когда он только познакомился с Би, дом на Мейн-стрит в его мыслях превратился в эдакий замок с привидениями. Дом, сделавший Би несчастной. Дом, где к мягкой мебели относились с большим почтением, чем к мужьям и детям. Дом, который построила Гей. В фантазиях Флинт увиделся холодный желтоватый отсвет в окнах, мертвенно-бледная полная луна над печной трубой, деревянные ворота, поскрипывая, покачиваются туда-сюда под порывами никогда не стихающего ветра. В действительности это оказался очень приятный особнячок с ярко-красной дверью и подъемными окнами, занавешенными дорогими по виду шторами. В подвесных ящиках снаружи красовался целый ботанический сад. Все растения были безупречно подстрижены. «Ты как, нормально?» — повернувшись к Ане, он крепко сжал ее руку. С глубоким вздохом она кивнула. «Не верится, что прошла всего неделя. По-моему, я здесь полжизни не была. Готова?» «Да». Флинт поправил галстук. Он не сменил шоферскую униформу и помог Ане выбраться из машины. Проходившая мимо пожилая пара с пакетиками чипсов в руках остановилась и с любопытством уставилась на них. «Здравствуй, Аннабелла!» «Здравствуйте, Анна! Добрый день, Рой!» Анна растянула рот в широкой, насквозь фальшивой улыбке. «Как мама?» «Я? Спасибо, неплохо!» «Бедная, бедная женщина!» — вздохнула Анна. «Мы молимся за нее. Обязательно передай ей Аннабелла», — добавил Рой. Анна кивнула, они скорбно кивнули в ответ и, смерив взглядом Флинта, удалились, оставляя за собой едкий аромат уксуса и жареной картошки. «Столпы местной общины», — прошептала Анна Флинту на ухо. На стук Гей откликнулась не сразу, но в конце концов замки и цепочки зазвенели, и через несколько секунд дверь чуть-чуть приоткрылась. В щелочке возник глаз матери. «Да». «Мама, это я». «Кто?» «Анна, Аннабелла». Дверь приоткрылась чуть шире. «О!» Гей оказалась ниже, чем запомнилась Флинту, и она сильно постарела. Однако черные, как смоль, волосы по-прежнему были беспорядочно заколоты, а томные бирюзовые глаза жирно подведены размазавшейся тушью. «А это кто?» «Мама, это Флинт, друг Би». Получив тычок в спину, она с улыбкой добавила: «И мой друг тоже». «Здравствуйте, миссис Уиллс. Мы с вами знакомы, встречались как-то». «Ты очень высокий», — перебила его Гей. «Похож на Грегора. Проходите». Загнав их внутрь, Гей быстро с оглушительным треском захлопнула дверь. Флинт отметил, что она дышит с трудом, хватая воздух, словно рыба, выброшенная из воды. Из коридора Гей направилась прямо в гостиную и рухнула на диван, прижимая к сердцу крохотную ладошку. «Очень мило с твоей стороны», — она повернула голову к Анне, — «вспомнить, наконец, что у тебя есть дом. Ты вообще способна представить, что мне пришлось пережить за последнюю неделю? Способна?» Голос у нее дрожал и срывался. «Да, способна. Я способна представить каждую секунду этого непередаваемого ужаса». Гей была потрясена. «Тогда почему? Почему ты так со мной поступила?» «Потому что я тебя ненавижу, вот почему. Потому что я хотела, чтобы ты тут умерла с голоду». «Аннабелла, ты же знаешь, твой сарказм всегда был выше моего разумения». «Кто сказал, что это сарказм?» — буркнула Анна себе под нос. Поскольку сесть Флинту не предложили, он по-прежнему топтался на пороге гостиной, выжидая, не перепадет ли чашечка чая, а то и пирожок другой. «Хью сказал мне, что ты живешь с парой лесбиянок». Флинт едва не прыснул, а Анна от изумления выпучила глаза. «Что?» «Он сказал, ты живешь в крошечной конуре с двумя лесбиянками, в гетто». «Гетто?» «Да». Район произвел на него крайне дурное впечатление. По словам Хью, там очень грязно, очень опасно и огромное количество чернокожих. Я так поняла, они там буквально повсюду. «Мама, ты просто невыносима. Можешь быть спокойна. Ни Джилл, ни Ди не имеют ни малейших лесбийских наклонностей. Скорее уж наоборот», — она подмигнула Флинту. Гей опять схватилась за сердце. «Умоляю, Аннабелла, пощади мои нервы». Она с усилием поднялась на ноги. «Я приготовлю чай». Проходя мимо Флинта, Гей оглянула его с головы до ног, будто только сейчас осознала, что они с Анной не одни. «Как это невежливо с моей стороны!» — неожиданно расцвела она. «Садитесь же, Клинт, прошу вас!» Флинт заметил, как, выпрямляясь, Гей втянула живот и развернула плечи. Поправив прическу, она манерной походкой направилась на кухню. Флинт и Анна, переглянувшись, сели на диван. «Ну не стерва, скажи!» — шепотом спросила Анна. «Она больна, будь снисходительней». «Все ясно, ты уже ее защищаешь. А все потому, что она сходу начала с тобой заигрывать. Она всегда жила ради мужчин, совсем как Би». «А женщины не выносят других женщин, которые живут ради мужчин. Я прав?» «Еще как», — подтвердила Анна. «Ты любишь Эрл Грей, Клинт?» — донесся с кухни по девичьей звонкий голос Гей. «Да, миссис Уилл, спасибо. Прошу, называй меня Гей». Через минуту она возникла на пороге с плотно заставленным подносом. Кексы, густые сливки, джем, изящные чашечки, антикварный чайник в золотых цветах, льняные салфетки, резные серебряные ложечки и блюдечко бельгийских трюфелей. «Где ты все это взяла?» — прокурорским тоном спросила Анна. «Дорогая, ну ты же не думала, что я, как мисс Хэвишем, буду сидеть в одиночестве, обрастая паутиной и умирая от истощения, пока ты околачиваешься в Лондоне?» «Именно так я и думала». Мистер Редвуд, как всегда, проявил себя истинным джентльменом. «Не знаю, что бы я без него делала. Он каждый день ходил для меня за покупками». Флинт покосился на Анну. В его взгляде ясно читалось. «А что я говорил?» «Однако я не могу вечно полагаться на его великодушие. Когда кому-то в семье не здоровится, о нем в первую очередь должны заботиться родственники». «Да, мама, ты права. Мы ведь заботились о Би, когда она была больна, когда она нуждалась в нашей помощи». «Больна?» — рука Гей, наливавшая чай через ситечко, застыла. «Да, она была больна. Она была в депрессии. Много лет страдала от пережитого стресса. И где же мы были?» «Я тебя умоляю, Би не была в депрессии. С какой стати? У нее было все, о чем только может мечтать женщина. Это что же? Талант, красота, деньги, всеобщее восхищение». «Да, мама, она была красива и богата. Но больше у нее абсолютно ничего не было, поверь мне. Я видела, как она жила. Как ты думаешь, почему она покончила с собой?» Гей поморщилась. «Мама, почему ты не рассказала мне всю правду о том, как вы с Би поругались? Почему ты не рассказала?» «Не понимаю, о чем ты, Гей передала Флинту блюдечко с кексом. «Ой, только не строй из себя святую невинность. Думаешь, я была в Лондоне и не встретилась ни с кем, кто был на похоронах Грегора? Думаешь, мне не рассказали, как ты оскорбила его друга?» «Это все Белинда», — фыркнула Гей, со своей чрезмерной реакцией. «Нелепица. Полная нелепица. Мерзкие гомики». Оборвав себя, она поджала губки, как обиженная принцесса из мультика. «Мама, ты обвинила друзей Грегора в том, что они его убили, на его похоронах». «Ладно, я была охвачена горем. Я была потрясена. В любом случае, Белинда не имела права вышвыривать меня и унижать на глазах у всех». «Гей», — осторожно начал Флинт, — «я был там. Должен сказать, реакция Би не показалась мне чрезмерной, и между нами вы получили по заслугам». На лице Гей сменилась целая гамма чувств. Обиженная гримаса застыла ледяной маской шока, но лишь на секунду. Гей кокетливо улыбнулась. «Что значит, ты там был?» «Я был на похоронах Грегора, я все видел». «Но кто тебя пригласил?» «Би, она меня пригласила». «Ума не приложу, зачем?» «Я был ее другом, Гей». «Да что ты!» В ее возгласе слышалась явная двусмысленность. «Ну хорошо, Клинт. Я верю, что ты был другом Белинды, но прошу, не сочти за грубость, это сугубо семейное дело, если ты не возражаешь». Флинт всю жизнь страдал от непреодолимой внутренней потребности говорить правду именно в тот момент, когда остальные делают все, чтобы ее избежать. Он всегда считал, что как минимум половина всех проблем в мире — результат того, что хорошие люди слишком деликатничают с плохими. И сейчас, глядя на Гей, он видел женщину, избалованную до мозга костей, женщину, которая всю жизнь не знала ни в чем отказа, которую опекали, ублажали и защищали от неприятной правды всеми возможными способами. Флинт вспомнил, как Би объясняла, почему не поехала на похороны Билла. Она боялась, что начнет говорить правду. Флинт тогда пытался с ней спорить, но Би утверждала, что он ошибается. Сейчас неподходящий момент, ведь мать переживает тяжелую утрату. Утрату она благополучно пережила и получила возможность еще целый год отравлять все вокруг, портить жизнь дочерям и в конечном итоге себе тоже. Сделав глубокий вдох, Флинт придвинулся к Гей, взял в обе руки ее сухую ладонь, чем потряс ее несказанно. «Гей», — неторопливо заговорил он, — «я знал Би 15 лет, дольше, чем кого бы то ни было, если не считать родных. В каком-то смысле она тоже была мне родным человеком. Я знаю, что Би долгие годы хотела вам многое сказать, но боялась. А я не боюсь, Гей, и я скажу вам все. Из-за вас Би лишилась дома. Вы отрезали ее от Анны. Вы сделали все, чтобы Би даже не мечтала к вам приблизиться. Вы третировали Грегора. Вы ни в грош не ставили Билла. Вы манипулируете людьми, а тех, кем манипулировать не удается, уничтожаете. Я понимаю, что вы не вполне здоровы. Я знаю о вашей агорафобии и понимаю, что вам не очень легко приходится в жизни. И тем не менее, нельзя постоянно рассчитывать, что кто-то сделает все за вас. Нельзя рассчитывать, что ваша 25-летняя дочь махнет рукой на собственную жизнь, чтобы ухаживать за вами. Гей, вы даже на похороны Би не приехали. Вы не приехали на похороны собственной дочери, потому что не были готовы ради нее забыть о своих удобствах. А теперь главное. Почему мы с Анной здесь? За последние несколько дней мы многое узнали о Би. Оказалось, что она вела одинокую, безрадостную жизнь. И мы решили устроить ей достойные проводы. Мы организуем вечер в память Би и приглашаем вас. Мы хотим, чтобы вы приехали, даже если для этого вам придется пройти через адские муки. По крайней мере, общественного транспорта вы можете не опасаться. Снаружи ждет мой лимузин. Вы просто выйдете за дверь и сядете в машину. Я могу отвезти вас прямо сейчас или вернуться за вами позже, но поехать вы должны. Неважно, как тяжело вам придется. Это ваш долг перед Би. Он перевел дух и впился глазами в Гей. Она сверлила его ответным взглядом. Несколько секунд спустя гнетущую тишину комнаты разорвал вопль Флинта. Он выпустил пальцы Гей, и та стремглав бросилась в кухню. «Черт, вот стерва!» — Флинт посмотрел на свою руку. Из четырех ранок в форме полумесяца сочилась кровь. Гей снова возникла в дверях, вытирая руки бумажным полотенцем. «Убирайтесь из моего дома», — потребовала она безжизненным голосом. «Мама!» — Анна вскочила с дивана. «Ты тоже, вы оба! Убирайтесь сию же минуту!» Комкая полотенце, она смахнула с лица выбившуюся прядь волос. Руки у нее тряслись. «Мама, послушай его, пожалуйста!» — Анна шагнула к ней. «Флинт прав. Ты вредишь сама себе. Если ты не поедешь и не попрощаешься с Би, тебе самой будет только хуже. Я помогу тебе, правда. Я сделаю все, что ты захочешь. Пожалуйста, я прошу вас, убирайтесь из моего дома немедленно». Ее голос дрожал, но глаза были абсолютно сухими. «Нет уж», — покачала головой Анна, — «никуда я не пойду, пока ты не согласишься хотя бы подумать о том, чтобы поехать в Лондон». «Вон отсюда», — завизжала Гей, ее лицо превратилось в уродливое злобное месиво из морщин и складок. «Вон отсюда», — я сказала. Флинт кивнул Анне и поднялся с дивана. Она постояла, глядя на мать, а потом взяла рюкзак, и они с Флинтом вышли, грохнув дверью так, что затряслись стены.